Мир вокруг меня сразу стал зеленым. И в этом зеленом, как в современной киностудии, можно было рисовать на подложке что угодно. Гигантские подлодки и космические корабли пришельцев, любимых шкипером кракенов, чужих из бездны, черта и дьявола. Все кроме доброго. Проклятие! Ничего не различить. В прибор мне была видна только постоянно бликующая и хаотично искрящая мешанина. Так никаких деталей не рассмотреть. Мешает высокая влажность, волнение океана, игры тепловых потоков воздуха над поверхностью. Это не для моря. Фрррр! Над палубой взлетела и пронеслась стая больших летучих рыб, блеснувшая чешуей в свете фонарей. Так и инфаркт. «Подходит, внимание!» — заорал шкипер в наушниках. «Не вижу, так не годится. В урну этот ПНВ!» «Бонс!» Наверное, мне показалось, что все ксеноновые прожектора клевера вспыхнули с каким-то громким звуком. Я сбросил очки на грудь. Пространство вокруг было залито ярким электрическим светом. Руки тряслись на гашетке. «Кто видит?» «Это гоблин». «Федемле!» «Не вижу!» «Идет!» «Это шкипер». «Ох, правильно я не разрешил Косте стоять на палубе». «Разворот орудий!» Маурор заревел, что твой Нельсон. Я торопливо развернул ствол направо, ловя возможную цель. А ее все не было. И тут я ногами почувствовал легкую дрожь металла палубы. Весь клевер затрясло в мелкой вибрации, возникшей от прохождения под днищем мотобота чего-то действительно огромного и ужасного. И при этом скоростью, способного взбаламутить огромные массы черной океанской воды в пену на грани кавитации. Судно даже чуть подняло валом вздыбившейся водной массы, на пару секунд надсадно завыли винты, вынужденные молотить ночной воздух. Живой или неживой ужас. Ушел. Неведомое чудовище пронеслось под нами. Хозяин глубин платформы не тронуло. Ему мы не интересны. «Не стрелять, парни! Огня не открывать!» — крикнул я торопливо. «Тебя не укусили, и ты не кусайся. Закон тайги. Запомните это, люди, и всегда дойдете до конечной цели. Через любые дебри». Кто это был? Да какая разница? Теперь и навсегда это чудовище станет кракеном имени Ули Маурера. «Отбой!» — скомандовал я. «Все в рубку! Пулеметы забрызгиваем баллистолом и чехлим. Чистить посвету будем!» Стоя у правого леера, я и не подумал, что надо бы отойти туда, где можно пристегнуться. Темная вода теперь казалась мне вполне приветливой и дружелюбной. После такой встречи, знаете ли, все прочее окружающее кажется дружелюбным. Где тут мой главный калибр спрятался? Пока не поздно. Проснулся я сам, тревожным рывком открыв глаза. 9 часов. Как так, а вахта? Не успев толком прийти в себя, я пролетел 2-метровым коридорчиком к кают-компании. «Уля велел тебя не будить», — тут же успокоила меня Зики. «Не бледней, чувак, все нормально». Я сел на скамью. Сердце стучало в груди молотком. Рядом клевали носами гоблин с кастетом, тоже заспанные. «А где все остальные?» «Санджа у штурвала, с ним Хвостов, учится», — сообщил Костя, угадав мысли. «Он уже и пулеметы почистил, хоть бутылку ставь». «Юра спит. Радист последнюю смену со шкипером был». «Ага, ага. Ну как же так? Вот Маурер. Решил меня не будить, никому не доверил. Однако удивиться такому решению невозможно. Я бы тоже на его месте сам в рубке остался». «Все, чуваки, я пошла, не шалите тут!» — пальчиком погрозила Ленни, быстро вставая из-за стола и хватая плотно набитую холщовую сумку, хипанскую, с рюшами. Эдгар подогнал. «Как условились, парни, никому на палубу не выходить!» И выскользнула наружу. «А где девчата?» – удивился я. «Бабы на палубе. Аэробикой заниматься будут», – плотоядно облизнулся Сомов. «В бикинях. Это у них зарядка такая. А зрителей в кинозал не пускают». С левой стороны по ходу движения клевера в круглые окна кают-компании заглядывало ласковое утреннее солнышко. «Хорошо-то как, Федя!» – Никакой качки, лишь легкое дрожание корпуса судна. Я прилип носом к стеклу. За стеклом, мимо меня, гладко и ровно проплывало синее море. Почти штиль. Поверхность слегка серебрится частой рябью. «А у нас какая зарядка будет? Придумали бойцы?» Гоблин с готовностью заржал. «Ща умнем в пузо побольше, тогда и подумаем», — легко выкрутился он. «Хотя покачаться можно, а то растолстеем с такой жизнью». Наверху заиграла диско-музыка, а легко затопали ноги. «Хорошо, Хвостову!» В кают-компанию вплыла повидло, свеженькая, плотненькая, вся в хорошем настроении и запахах чуть поджаренной муки и ванили. «С добрым утром, мальчики! Что будем есть?» Я тут же переправил вопрос внутрь себя и сразу получил ответ. «Да! И еще раз да!» Но озвучить его не успел. «Все!» — заторопился Лунев. «Все, что дашь, повидло ты сладкое!» «Тогда я вам бульончик с тертым сыром и греночками, яичек с бекончиком побольше положу, маслиночек с тунцом, чтоб язычок посолонить, и кофейку заварного со сливками, булочки сладкие. Уху-то девчата с утра всю выпили. Пойдет? И соку яблочного». Мы синхронно замычали, сглатывая обильные слюни. Так и молчали дальше, налегая на разложенное по тарелкам. Завтрак неожиданно затягивался.